были тогда такими же бродягами, как и мы сами. Как шумерийцы взяли у нас взаймы шамаш на Пештина, так сыновья Сима забрали его у шумерийцев и назвали его Ноем. Шамаш на Пештин, Ут-на-Пештим, герой древневавилонского сказания, повествующего о великом потопе, из которого спасся Ут-на-Пештим. Между древневавилонским эпосом и библейским рассказом о потопе и Ное действительно много общего, что объясняется тесной исторической связью древней Иудеи и государств, существовавших в долине Евфрата и Тигра. Сыновья Сима – семитские племена Древнего Востока. И нынешний я, Даррелл Стендинг, когда пишу эти строки в коридоре убийц, я улыбаюсь тому, что меня признали виновным и приговорили к смерти 12 надежных и честных присяжных. 12 всегда было магическим числом таинства. И начало ему положили вовсе не 12 колен израильских. Те, кто взирал на звезды задолго до них, разместили в небе 12 знаков зодиака. И я помню, когда я был Эссиром и Ваниром. Эссир и Ванир по древнескандинавской мифологии – богоподобные существа. В эпоху Лондона некоторые буржуазные ученые видели в них обожествление древних германских племен, от которых произошли германские народности раннего Средневековья. Перечисляя персонажи древнескандинавской и древнегерманской мифологии, Лондон с ошибками излагает те взгляды на нее, которые были распространены в его время. Один судил людей в окружении 12 богов, и их звали Тор, Бальдур, Ньярд, Фрей, Тир, Браги, Хеймдаль, Годер, Видар, Ул, Форсетти и Локи. Даже наши валькирии были украдены у нас и превращены в ангелов, а крылья их лошадей оказались за спинами этих ангелов. И наш Хельгейм тех дней льда и мороза стал современным адом, где так жарко, что кровь закипает в жилах. А у нас в нашем Хельгейме царил такой лютый холод, что мозг замерзал в костях. Хельгейм в произвольном истолковании Лондона – название преисподней. Мысли Лондона о зависимости древневосточной мифологии с ее ангелами, сказочными крылатыми существами, от мифологии германских народов совершенно неосновательны. Многие из персонажей древнескандинавской мифологии, о которых рассуждает Лондон, появились в ней сравнительно поздно, в ту эпоху, когда христианство уже восторжествовало в большинстве стран Западной Европы. И даже небо, которое казалось нам вечным и неизменным, смещалось и поворачивалось так, что теперь мы видим скорпиона там, где прежде мы видели козерога, и стрельца на месте рака. О, эти веры! Вечная погоня за постижением таинства! Я помню хромого бога греков, бога-кузнеца, но их вулкан был нашим германским Виландом, богом-кузнецом, охромевшим, когда Нидунг, владыка Нидов, взял его в плен и подвесил за ногу. Виланд, точнее Велунд, герой песни «Старшей Эдды». В ней повествуется о том, как князь племени Ниаров, у Лондона ошибочно Нидов, Нидур, обманом завладел кузнецом-волшебником Вилундом и искалечил его, чтобы он не сбежал из плена. Но и до этого он был нашим кузнецом, вечно бившим молотом по наковальне, и мы звали его Ильмаринен. А его мы породили нашим воображением. Дали ему в отцы бородатого солнечного бога и вскормили его звездами медведицы. Ибо он вулкан Виланд Ильмаринен, родился под сосной из волоса волка и звался также отцом-медведем задолго до того, как германцы и греки похитили его и стали ему поклоняться. Ильмаринен – персонаж финской мифологии, легендарный кузнец-силач.